Глава 9. Слушайте, я сел на край больничной койки, чувствуя, как матрас прогибается под весом планов, которые вот-вот вывалю на головы моих товарищей. У меня есть идея. Точнее, не идея, план. А что, если я нахрен выкуплю вас всех из армии? Тишина растянулась, заполнила палату, как вода заполняет тонущий корабль. Толик замер с полуоткрытым ртом. Капеллан медленно отложил планшет, который листал. Даже Кроха перестал моргать. «Чего?» Папа чуть не выронил ложку, которую Асклепия снова пыталась засунуть ему в рот. Оранжевое пюре капнуло на простыню, оставив яркое пятно. «Выкуплю», — повторил я, наблюдая, как непонимание на их лицах медленно сменяется чем-то похожим на надежду. «Как вы знаете, теперь у меня есть деньги, много денег. Корпорация, миллиарды на счетах, связи на самом верху. Думаете, я не смогу вытащить 5 человек из проклятого штрафбата?» Толик очнулся первым, присвистнул и откинулся на подушке. Его глаза загорелись тем самым огнем, который я помнил по нашим довоенным авантюрам, когда мы зажигали и думали, что бессмертны. «Санек, ты серьезно?» Он потер лицо ладонями, словно пытаясь проснуться. Это же империя. Там бюрократия такая, что пока одну бумажку подпишут, очередная война закончится. Деньги решают все. Я вскочил, чувствуя прилив энтузиазма. Правильная сумма в правильные руки, и через неделю вы все будете гражданскими. А затем... Я сделал театральную паузу, обводя взглядом их лица. Станете моими телохранителями. Кроха моргнул своими маленькими глазками, явно пытаясь обработать информацию. Его огромные пальцы сжались и разжались. Признак глубокой задумчивости. Мэри продолжала чистить ногти штык-ножом, но я заметил, как замерли ее пальцы на мгновение. «Телохранителями?» — переспросил капеллан. В его голосе не было привычной уверенности. «Александр, мы же солдаты, а не...» Он замолчал, и в этой паузе было все. Годы службы, привычка к приказам, страх перед свободой выбора. «Послушайте, кто лучше защитит от покушений, чем люди, прошедшие Новгород?» Перебил его я, не давая сомнениям старшины укорениться. «Вы видели, что творится?» Роботы-убийцы повсюду, заговоры, предательства. Мне нужны люди, которым я доверяю. А доверяю я только вам. Асклепия воспользовалась тем, что папа открыл рот для возражения и с механической точностью засунула туда ложку с пюре. Сержант машинально прожевал, проглотил и покраснел. Не от злости, а от смущения, которое пытался спрятать за ворчанием. «И сколько платят телохранителям миллиардера?» поинтересовался Рычков, наклонившись вперед с плохо скрытым интересом. Я назвал сумму. Реакция была мгновенной и физической. Толик поперхнулся воздухом и закашлялся так, что пришлось стучать себя по спине. Папа застыл с открытым ртом, и Асклепия воспользовалась моментом, чтобы засунуть туда еще одну ложку пюре. Даже Мэри на секунду перестала ковырять ногти, ее брови поползли вверх. Для нее это было равносильно крику удивления. Капеллан закрыл глаза и что-то беззвучно посчитал. Вероятно, сколько сирот можно накормить на эти деньги. «Это в месяц?» Толик, наконец, обрел дар речи, хотя голос все еще дрожал. «В месяц, брат. Плюс бонусы, страховка, служебное жилье, транспорт. Полный соцпакет, как говорится». Я с интересом наблюдал, как в их глазах происходит борьба. Недоверие сражалось с надеждой, привычка к армейской скромности с возможностью иной жизни. «Служебное жилье — это что ты имеешь в виду?» — скептически спросил папа, машинально отмахиваясь от Асклепии, которая уже готовила следующую ложку. «Это квартиры в центре города. Или дома в пригороде, кому что нравится. С бассейнами, садами, всеми удобствами». Я сел обратно на край койки, стараясь говорить спокойнее, понимая, что слишком быстрые перемены их явно пугают своей нереальностью. «Представьте, просыпаетесь не от сирены подъема, а когда захотите. Завтракаете не пайком, а тем, что закажете. Или что приготовит личный повар». «Личный повар?» Кроха, наконец, подал голос, и в его басе звучало что-то похожее на благоговение. Его глаза расширились, представляя, вероятно, горы еды. «Который готовит много еды?» «Очень много еды», — подтвердил я, не сдержав улыбки. «Любой еды. Хоть стейки на завтрак, хоть торты на ужин». Кроха довольно улыбнулся, зрелище от которого его грозное лицо становилось почти детским. Остальные переглянулись, и в этом обмене взглядами читалось. А вдруг пацан не врет? «И что мы должны будем делать?» Недоверчиво продолжал допытываться папа. «Кроме как оберегать твою драгоценную задницу от очередных роботов-убийц». В его голосе звучала ирония. «Жить?» — просто ответил я, встречая его взгляд. «Нормально жить. Да, иногда придется сопровождать меня на встрече, стоять грозно на переговорах, проверять безопасность помещений, но в основном просто быть рядом моей личной гвардией». Молчание повисло в воздухе, но это было уже другое молчание, задумчивое, полное возможностей. «Гвардией», — мечтательно повторила Мэри, откладывая нож. Ее губы чуть дрогнули в почти улыбке. «Мы станем элитной охраной главы корпорации? А почему нет?» Я снова встал, не в силах усидеть на месте от волнения. «Вы все много раз проходили через ад и выжили. Что еще нужно для хорошего телохранителя?» Корней, все это время молча слушавший из угла палаты, наконец двинулся ко мне. Движения его были медленными, взвешенными, как у человека, готовящегося разрушить детские иллюзии. И вот он был осторожным, словно он разговаривал с ребенком, планирующим полет на Луну на самодельной ракете. «Александр, это, конечно, все замечательно». Он подошел ближе, и я увидел озабоченность в его глазах. «Но ты забываешь одну деталь. Ты сам еще военнослужащий. Штрафного батальона, между прочим. Поэтому прежде чем...» «Ненадолго», — отмахнулся я, перебивая дядю. «Мне уже пообещали демобилизацию за геройство». «Обещали — это одно». Корней покачал головой, и в этом жесте было столько скепсиса, сколько может вместить человек, проживший жизнь в мире корпоративных интриг. «В армии между «обещали» и «сделали» может пройти вечность, а твои друзья...» Он обвел взглядом палату, задерживаясь на каждом лице, словно оценивая их шансы на гражданскую жизнь. «Мои друзья будут свободны», — отрезал я с уверенностью, которую сейчас на самом деле чувствовал. «Даже если мне придется купить весь чертов генштаб и адмиралтейство». «Мажорчик, ты и вправду думаешь, что все так просто?» Папа, наконец, оттолкнул Асклепию с ее ложкой. Но движение было мягким, почти изменяющимся. Взял, махнул деньгами перед носом и все. Наивный. «А почему нет?» Я развел руками. «Капитан Филин сейчас там внизу, за 5 минут забыл про перестрелку в медцентре. Думаете, генералы и адмиралы принципиальнее?» Толик нервно рассмеялся. Тот самый смех, которым он маскировал страх перед неизвестностью. «Виктор Анатольевич прав в своих сомнениях», — неожиданно вмешалась Асклепия, и все повернулись к ней. «Согласно военному уставу, досрочное освобождение от службы в штрафных подразделениях возможно только в случае тяжелого ранения, несовместимого с дальнейшей службой, или по особому распоряжению командования. Вот видишь». Папа кивнул, но тут же нахмурился, глядя на андроида с подозрением. «Хотя, погоди, ты на чьей стороне?» «На вашей, Виктор Анатольевич». Асклепия погладила его по руке движением, в котором было больше человечности, чем во многих людях. «Но я обязана предоставлять точную информацию». Папа смягчился, и я увидел, как его пальцы на мгновение сжали ее искусственную ладонь. «У меня будет это ваше особое распоряжение», — уверенно заявил я, хватаясь за эту соломинку энтузиазма. «Или куплю, или выбью, или выменю на что-нибудь. В конце концов, я теперь глава одной из самых влиятельных корпораций Российской империи». Толик, всегда быстрый на подъем и принятие решений, первым вскочил с койки. Резко, словно его подбросила пружина энтузиазма, который я начал в нем пробуждать. «А машины?» Его глаза горели почти лихорадочным блеском. «У нас будут крутые тачки?» «Личные флайкары последних моделей, с автопилотом и всеми наворотами». «А отпуска?» — неожиданно спросила Мэри, покосившись при этом на капеллана, и все удивленно посмотрели на нее. Она пожала плечами, чуть смущенная. «Что, я тоже человек. Хочется иногда просто посидеть у моря. Сколько захотите, хоть на Гавайи-7, хоть на Новую Ривьеру, все за счет компании». Усмехнулся я, понимая, с кем эта малышка хочет провести незабываемое путешествие. Наша палата погрузилась в особенное молчание. Не тяжелое, а наполненное. Каждый мой товарищ уходил в свои мысли, представляя свое. Я видел, как глаза Толика бегают, словно он уже выбирает цвет флайера. Папа смотрел на Асклепию, и в его взгляде была неожиданная, нет, конечно же, не нежность, а скорее умиротворение. Может, он представлял их вместе в нормальной квартире. Кроха улыбался, явно думая о личном поваре и горах еды. Мэри позволила себе на мгновение расслабиться, опустив плечи и мечтательно вздохнув. «Это все, конечно, звучит красиво», — наконец произнес капеллан, возвращая всех к реальности. «Слишком красиво. Но в чем подвох?» «Подвох в том, что за мной действительно охотятся», — честно признал я. «Без вас меня точно грохнут, ребята. Да, работа опасная. Но разве на Новгороде было безопаснее?» «На Новгороде хоть понятно было, кто враг», — пробормотал капеллан, потирая виски. «Жест человека, пытающегося унять головную боль от слишком многих перемен». «Зато там не платили по 1000 в неделю», — парировал Толик. «Да, и не кормили с ложечки», — добавил папа, покосившись на Асклепию с нежностью, которую все еще пытался спрятать за грубостью. Таня возмутимо подготовила следующую порцию пюре. «Короче», — я хлопнул в ладоши, — «в любом случае я вас вытащу, всех, и вы начнете новую жизнь, без богомолов, сухпайков, утренних поверок и сержантов-идиотов». «Не понял», — протянул было папа, тут же получивший в рот очередную порцию каши. «В общем, думайте», — улыбнулся я. «Только мы, куча денег и целый мир возможностей». «Ты забыл про роботов-убийц», — напомнил капеллан. Но в его голосе уже не было прежней горечи. Скорее, усталая ирония человека, готового принять еще один поворот судьбы. «Их мы тоже решим. В конце концов, вы же справились с ними голыми руками. Представьте, что будет, когда у вас появится нормальное оружие и снаряжение». Корней вздохнул. Долго, устало, как человек, понимающий, что спорить бесполезно, но обязанный попытаться. «Делай, что хочешь, племянник, только помни, армия не любит, когда у нее отбирают пушечное мясо». «Посмотрим». Я усмехнулся, чувствуя, как возвращается боевой задор. «Посмотрим, что генералы больше любят, своих штрафников или звонкую монету». «Эй, парень, я еще не дал согласия», — напомнил мне капеллан. Но это прозвучало скорее как констатация факта, чем отказ. «И я», — добавила Мэри. «Ну и не отказались», — заметил я, подмигивая им. Они переглянулись, долгий, наполненный смыслом взгляд, в котором было все — сомнение, надежда, усталость от войны и страх перед миром без нее. «Так что, по машинам?» Я направился к двери, чувствуя, как атмосфера в палате меняется, становится легче. «Пока летим ко мне домой?» «Покажу, как живут миллиардеры. Может, это вас убедит». «У тебя есть пиво?» — спросил папа, медленно поднимаясь с койки. Асклепия тут же подхватила его под локоть, и он не стал сопротивляться. 3 недели назад холодильник был полный этого дела», — ответил я. «Не думаю, что Ипполит выпил». «Тогда чего сидим, секьюрити?» — воскликнул папа, потирая руки и обращаясь к своим товарищам.